Плавские старушки, однако, нашли тропки и к пленным в школьном парке. Первых благодетельниц умудрился как-то перехватить санинструктор Речкин, и пища сначала пошла раненым. Никто открыто не возражал, но голод жестоко подмывал душу сказать капралу что-нибудь нехорошее. Жалость, однако, взяла верх над обидой. Кое-что из горячего досталось и другим, но пищи было так ничтожно мало, что порядок дележки пришлось наводить караульным, прибежавшим на сигнальный выстрел часового у входных ворот. Старушки, устрашась переполоха и не зная, что делать дальше, кучкой сбились у проволоки и пугливо крестились, как перед нечистой силой. Пленные и в самом деле рвались к пище, обезумев, и своим сатанинским обликом вызывали больше страха, чем доверия и сострадания. Никто из голодных не мог справиться с собственным безумием, и порядок был восстановлен лишь тогда, когда по горбам несчастных изрядно погуляли приклады винтовок и рукоятки автоматов караульных солдат. Старухи, с трудом заполучив назад опорожненные чугунки и кастрюльки, с заполошным страхом улепетывали от лагеря, как от судного места. После старух какими-то днями появилась у проволоки и ребятня. Подростки по наказу родителей, а может и по своей воле, понатащили печеной картошки в карманах пальтишек и штанов, в торбочках, а кто и просто в шапке, чтобы не остыли. Пацаны, небогомольные старушки, живо обернули унылое дело в забаву. Надоумил немец часовой, у которого ребята и спросили дозволения передать красноармейцам, с чем пришли. Немец взял из шапки еще теплую картофелину, разломил ее, понюхал и с аппетитом выгрыз мякоть. Тоже проделал и со второй, растоптав сапогом поджаристую кожуру. Бойцы из-за проволоки голодными глазами следили за немцем и, казалось, ненавидели его в эту минуту сильнее самой войны. Третью картофелину часовой перебросил через проволоку, показав пример, что надо делать ребятам. Словно камни полетели на головы пленных ребячьи дары. Кто-то, изловчась, ловил картошки целыми и тут же совал в рот, боясь, что отнимут. Но большинство картофелин разбивались в белое крошево, и тогда, оттирая друг друга, пленники на карачках ползали по земле, выбирая из жухлой травы спасительные крохи. Часовые, да и ребята тоже, глядя на них, смеялись, как при забавной игре. Неделю спустя, сдержал-таки свое обещание черный Курт, пришла подмога и от местной управы. Раскрылись лагерные ворота, и бородатенький старикашка ввел в парк под усы мухортую лошаденку, запряженную в старый полог с вихлястыми рассохшимися грядками. За полком вошли комендант лагеря, капрал Речкин, два автоматчика и трое штатских с белыми повязками на рукавах. Черный Курт и высокий штатский в профессорских очках и бородке говорили по-немецки, с видимой уступчивостью и тактом друг к другу, будто давно знакомые. Бойцы с открытой неприязнью разглядывали штатского. В каракулевой шапке пирожком, в длиннющем пальто с рыжим шалевым воротником по всему пузу, на ногах белые бурки с отворотами, в желтых шевровых осоюзках, на носах и запятках. Выглядел он барином с какой-то старинной картинки из книжки. Общему благообразию несколько мешала немалая потрепанность его барской одежды и отечное щекоточным налетом лицо. Барин, очевидно, страдал водянкой. Когда старикашка подвел полог к кухне, красноармейцы уже не глядели ни на барина, ни на черного Курта. На тележном полке высилась горка мешков с зерном, с полдюжины всего-то, но как это много, если вдруг запахло хлебом. «Здорово были солдатики горемышные!» Старик стянул с головы замызганный треух и низко поклонился. «Пашанички ядреной вам к праздничку!» — объегорили. «Она, правду сказать, вонючая зараза, с погорелого элеватора, с дымком, значится. Но ведь и вы не у тещи в гостях». Красноармейцы, не обращая внимания на лопатню старика, лезли к полку, щупали мешки, не веря, что им в самом деле привезли хлеб. Повар Штык, чтобы как-то не допустить разора и мародерского самочинства, какое случилось с едой, принесенной старухами, всерьез предупредил свою пленную братью: «Ребята, ежели допустите грабеж этого хлеба сегодня, то завтра вы будете жрать друг друга, как Штык. Попомните мое слово. К лицу ли нам самоедство? Очухайтесь, вспомните, кто вы есть». Штык обещал наварить настоящие каши и насытить всех поголовно. Остатки пшеничного зерна пойдут на добавку к вареву из древесной коры, которой худно-бедно прожили эти дни все лагерники. Что бы еще наобещал повар? Но тут подошли немцы и полицаи из местной управы. Штатский барин, тронув свой каракулевый пирожок рукой, уважительно поклонился и довольно громко сказал: «Здравствуйте, соотечественники!» Комендант лагеря взмахнул под козырек перчаткой, тоже вроде бы отдал честь, поздоровался. «Война всем несет горе», — продолжал штатский, — «и вы сами испытываете это горе. Но вы уже не в окопах, и германским командованием вам дарована жизнь. Цените этот дар, а значит, и свою жизнь». В ближних рядах пленных прошелся ропот. Дальние, не расслышав слов штатского, переспрашивали друг друга, о чем он говорил. Больше ему, видно, сказать было нечего. Барин, трясущийся рукой, снял очки, поширкал стекляшками по волосистому воротнику пальто и снова водрузил на костлявую переносицу. «Длина человеческой жизни от первого вздоха до смертного целования определяется не только Божьей волей, но и желанием живущего». Штатский стал было внушать солдатам мысль о самосохранении, о защите своего земного бытия, но скоро осекся. Его нещадно заколотил кашель. Его желтое лицо, словно недоношенное яйцо у пленки, затряслось под очками, и казалось, что оно вот-вот лопнет и липкой жижкой растечется по брюху. «Знаем мы эту аллилую!» — выкрикнул кто-то из дальних рядов. Прокашлявшись, барин спокойно и безобидно ответил: «Ну, коли знаете, тогда живите. Да поможет вам Бог, ребятушки!» Штатский отмахнулся рукой, словно у него не оставалось больше сил говорить, и направился к выходным воротам. За ним последовал комендант и все его сопровождающие. Речкин, с минуту поколебавшись, как поступить ему, задержался в лагере, чтобы сказать свое. «Братцы, я взываю вас к милосердию. Первый глоток, первую ложку пищи уступите раненым и ослабевшим, и мы спасемся. Штык еще и кухню не затопил, а ты, капрал, уж хлебать собрался», — зло пошутил кто-то из недовольных. «Старшина справедливо говорит», — поддержал Речкина повар и его команда. «Не дело ради брюха ожесточать душу». Спор затух сам собой. Пленные переключились на допрос старика, который привез пшеницу. «Что это за шишка, пузатый барин-то?» «Это, братушки-солдатушки мои хоробрые, не шишка, а богомаз, нашинский учитель. Вот в этой самой школе, — старик показал, — Михаил Михайлович Ворохнов рисовальному ремеслу детишков обучал, а мог и музыке, и заграничным языкам, и всяким другим благородствием приучать. Но не дозволяли человеку, потому как он у нас за 101-м километром, выходит, провиноватился когда-то. Там, в своей Москве еще. Да ладно бы по политической статье власть костерил, а то за пустяки к выселке определили человека. Иконки рисовал и все такое прочее, картинки, пейзажи какие-то. В общем, недорезанная буржуазия, — встрял Речкин, — могли бы и куда подальше сослать, птица не нашего полета. А вось мы все с обгорелыми крыльями, что колчушки из пекла, отлетались, как Штык. Чего попусту ерепениться-то? — осадил Речкина повар и снова обратился к старику. — Кем же теперь-то богомаз? Кто был ничем, тот станет всем. Певали такую песенку-то? С Старикашка вздел брови на лоб и прошелся взглядом по солдатской серой туче, которая того и гляди смахнет прочь и деда, и лошадь его, и телегу вместе с пшеницей. Так вот, по песне все и вышло. Михаил Михайлович теперь голова местной управы. Это наподобие нашинской власти. Первый здешний гражданский начальник. Он, конечным делом, волонтером в эту шкуру не лез. Поначалу, дознавшись, что он по заграничным языкам мастак, германцы его переводчиком призвали, вроде как для удобства при их разговорах с нами, русскими. Но потом дело дальше подвинулось. Видят, что он не токмо ихний язык знает, а и думная башка у него имеется, начальником поставили. Михаил Михайлович сначала заортачился, но уломали учителя. Ихняя-то власть германская, как и наша бывалыча. Под наганом-то кем хошь поставят и чего хошь делать заставят. Так вот и вышло. А как тебя самого-то зовут, отец? Кем же тебя-то поставили, коль тоже белую повязку навесили? Зовут меня, солдатушки, Федякой. Федором, что ли? Ну, пущай так. До войны Федякой кликали, и теперь тоже. Всю жизнь в одном коленкоре. А повязка, она для страстки, чтоб не каждая сопля заносилась на меня. Чай при власти нахожусь, при управе, значится. Конюх я. До оккупации тоже конюшил. В райтопе. А теперь вот вам служить призван. Ну, будь лясы точить. Варите служивые себе кашу. Это вам к праздничку. Старик сбросил с полка рогожу, которой были накрыты мешки с зерном, велел сыпать пшеницу и вернуть ему мешки для другой надобности. Красноармейцы расстелили плащ-палатки и живо опорожнили мешки. Поначалу все шло должным порядком. Походя спросили Федяку, о каком празднике, дед, долдонишь-то? «Ох, я смотрю, и житуха у нас пошла, и праздники, и флаги, и уря-уря, все под колесо войны проклятущей. Слава Богу, наша Тула с Москвой стоят и шо. Михаил Михайлович, богомаста, старик сбавил на полголоса, прознал от немцев и нам шепнул. В Белокаменной-то, на Красной площади, как и в мирное времечко, октябрьский боевой парад состоялся. Сам Сталин, родной наш, с кремлевской стены командовал «Ать-два» и прочее. Значится, селенка имеется еще. А в метре под земелькой-то нашей, где, сказывают, даже паровозы ездят, великий вождь достославную речь держал и секрет сказал, что наши войска за 5 месяцев, что воюем, немцев поугробили, почитай, 5 миллионов душ, а они наших только 2 с хвостиком. Если так лихо наши немчуру лупят, отчего же отец родной в метро-то упрятался, а не с кремлевской стены речи держал? Ну, об этом богомаз молчок, а я так кумекаю. Дело военное, может, какая тайна у верховного-то? Орать на миру не способна. А может, прихворнул, ветра побоялся. В Москве-то, сказывают, уж и снегу навалило, хоть в сани запрягай.